Открыв глаза, я несколько секунд бездумно смотрел на белый потолок. Что? Новое перерождение? Ничего не помню. Провел языком по зубам. Да нет, вроде все еще в теле Игоря Ковригина. Так, а что я помню? Украл самолет, долетел до Слуцка, совершил удачную посадку. День уже был, дорога пустая, да и выбирал пустую. Поэтому и сел в 10 километрах от города, ближе не получилось, свидетелей хватало. Дальше добрался до рощи, по пути уничтожив 6 полицаев и захватив 2 телеги с лошадьми. Пригодятся, я плохой ходок. В роще день я переждал, поспал, заодно поев. Ну а когда темнеть стало, переоделся в свою форму, наган в кобуре и в город. Там, используя прошлую идею, не стал рыть туннель, а убрал часть ограды и также убрал часть ворот с замком. Пройдя в цех, где стояли нары с девчатами, а нет, кажется, кровати двухуровневые, пробудил и, описав, кто я такой, велел собираться. Других девчат из соседнего здания тоже вывел, причем охрана бездействовала. А я сначала поднялся к ним на вышке, теперь 4 карабина было, вооружил 4. Девчат забрал, те оделись, одеяло с коек прихватили, осень все же, и мы двинули прочь. Надо сказать, дорога адова была. Однако с чем проблем не было, так это с припасами. Свое личное не тратил. Везло добывать на всем пути. Я даже 2 котла по 100 литров добыл у полицаев. Везли на телегах, которых к концу пути 1,5 десятка было. Двигались только ночами, на местах боев снаряжая девчат, особенно шинелями. Не у всех они были. Не помню, но вроде добрались до передовой. Уже гул артиллерии стоял. Вот только я, кажется, простыл. Точно простыл. В забытье часто впадал. Девчата обо мне заботились. А вот перешли передовую, а шли на Москву через Калугу или нет, вот этого не знаю. Лес помню и все. Мы больше месяца шли, поспешая. Снег еще не выпал, но ледяные дожди. Температура ниже 0 ночами. Это было. Спать на свежем воздухе тяжело было. Но выживали, лапник рубили, навесы делали, шалаши. Несколько кусков брезента и палаток нашли. 3 взводные были, на телегах везли. И шли дальше. Больше 400 девчат. Да, я дал бумаги, блокнот и журнал старшей среди девчат, Светловой, военврач 2-го ранга. Та составила списки. Я потом глянул и вздохнул с облегчением. Мария Райнова в списках значилась, что уже радует. Получается, я простыл, и это из-за реки. Переплывал, чтобы к охране моста в тыл выйти. Уничтожил, это да, там всего отделение и было. Девчата перешли, и мост мы сожгли. Но, видимо, дало вот это. Под конец пути, когда уже простыл. Я ходил много, нога поджила, хотя раны давали о себе знать. Но разрабатывал мышцы. Светлова еще и моим лечащим врачом стала. Отслеживала динамику восстановления. Она и велела ходить побольше. Мышцы, чтобы окрепли. Пока же мысли путались, слабость. Похоже, я приходил в себя после долгой тяжелой болезни. Но мысли, пусть тяжело, перекатывались в голове, однако все же мог мыслить. Скорее всего, я у своих. Немцы бы лечить и не подумали. Ха, скорее добили. Значит, вышли. Ну, я несколько планов составил, чтобы выйти к своим. Как это сделать? Надеюсь, Светлова воспользовалась одним из них. А пока лежал, мысли гонял туда-сюда. Кстати, под шерстяным одеялом. Между ним и мной простынка, чтобы не кололась. А пока подсчет вел. Когда меня вырубило, размеры хранилища как раз 3 тоннам подходило. Без 1,5 кило. А было 15 ноября, насколько я помню. А сейчас у меня 3 тонны и 460 килограмм. Это что, я почти 2 месяца провел без сознания? А при простуде разве такое бывает? Еще палата одноместная, явно непростая. Час, наверное, лежал, когда шум раздался. Дверь открылась, и появилась необъятная задница неизвестной женщины в белом халате с завязками сзади. А, санитарка. Та обернулась, тазик в руках. Обмывать, видимо, собралась. Я, кажется, на клеенке лежал, холодит. О, очнулся, милок. Я лишь чуть прикрыл глаза и кивнул. Говорить трудно было, уже пробовал, хриплю. Впрочем, водички я попил из своих запасов, 100 грамм, и хватит. Решил не рисковать. А так вроде уже оживаю, поэтому все же сказал. Да, очнулся. Я где? Так больница Кремлевская. Тут генералов лечат. Тебя сюда, милок, по приказу самого товарища Сталина положили. А день какой? Ой, мне же врачу сообщить надо. Та оставила тазик на столе и быстро скрылась за дверью. Уже через минуту сначала двое, потом еще один врач зашел. Причем последнего я знал. А это Светлова была, в халате и шапочке. С кем бы поспорить, что та тут и работает. А вид у нее не гостья, а рабочего на своем месте был. Прибор сердца слушать тоже при ней. Меня же осматривали, слушали, опрашивали. Мне тяжело было, слабость. Вот у Светловой и спросил. Товарищ военврач, сколько я так провалялся? Новый год 9 дней назад справили. Вполне емко ответила та. Долго. Что со мной? Врачи уже закончили. Один что-то писал, второй вышел, так что поговорить можно было. Тяжелое двустороннее воспаление легких, пневмония. Думали, не вытянем тебя. А смотри, очнулся. Как девчата? Живы все. Использовали тот план, что ты разработал. Отправили 2 девчат, они переплыли реку и вышли к нашим. Там 2 лодками и переправляли. Сплошных окопов не было. Немцы постами речку охраняли. Так и не поняли, что нас всех через реку переправили и дальше в тыл. Тебя тоже. Советские бойцы даже наш обоз забрали. Телеги по дну провели, а лошадей вплавь. Знаешь, тебя хотят наградить медалью Героя Советского Союза. Сам товарищ Сталин решил. Я с ним общалась. Меня тоже золотой звездой наградили. Рассказала, как ты нас из лагеря спас, как выводил. Если бы не ты, не вышли бы мы к своим, это точно. Хорошо документы твои нашли, старшего сержанта Ковригина. В сапогах были. А то ты представился, как товарищ Игорь, и все тут. Тебя даже в звании повысили. Лейтенант теперь. Лечащий врач сообщит, что ты очнулся. А меня вот в Кремлевскую больницу устроили. Девчат всех распределили. Кого-то лечить. Многие простудились. А меня сюда. Мы еще пообщались, хотя я уже засыпал. Правда, меня успели напоить чаем и чуть-чуть 2 столовые ложки манной каши. Так что вырубила. Одно только вызывало удивление. А с какого у меня документа за голенищем сапога оказались? Они в хранилище были, я точно помню. Медалью светил на гимнастерке, и по петлицам видно, что я младший командир-танкист. Но и все. У меня только один ответ. Видимо, иногда приходил в себя, и вот в такое окно, когда соображал, достал красноармейскую книжицу и убрал за голенище сапога. Понимал, что когда у своих окажемся, надо будет опознаться. Правда, я этого не помню. Предположение только. Вообще я не собирался светить себя, решил в тени остаться. Форму с медалью надел, чтобы в контакт вступить, потому и просил называть меня товарищ Игорь. А передав их советской стороне, тихо свалил бы. Как видите, не получилось. Ну, хоть это.